Глава 7. О том, почему государственная печать – лучшее оружие против бесов. Вот, наконец, и настал долгожданный день. В небесном городе объявили результаты государственных экзаменов. Как и ожидалось, Рэй вошел в число весьма отличившихся. Получил младший придворный чин и назначение в канцелярию одного из провинциальных губернаторов. Ким, Чинха и Хэ с треском провалились. Не помогли ни предки, ни репетиторы. Хэ тут же записался сразу к нескольким ученым-книжникам, чтобы сделать очередную попытку в следующем году. Чинха воспринял новость с неприкрытым равнодушием. По секрету он признался Киму, что не собирается возвращаться домой, а останется в столице. Чем будет заниматься, однако, не сказал. У него появились какие-то новые приятели из тех, что не служат ни в армии, ни в канцеляриях. Зато носят на показ мечи в роскошных ножнах, расписывают рукава таинственными знаками и пользуются особым вниманием ведомства охраны мира и порядка. Ким к своему провалу отнесся восторженно. Теперь, когда вопрос чиновничьей службы отложен по крайней мере на год, может случиться все, что угодно. А вот дядя сменит гнев на милость и устроит таки Кима в Хвораны. Но на следующее же утро князь Вольгван самолично отправился в приемную комиссию, а вечером во дворец Вольсон пришло официальное уведомление, что произошла ошибка. Ким, оказывается, экзамен сдал, явив экстраординарные таланты, и получает назначение не куда-нибудь, а в небесный город. Неизвестно, что сделал князь, дал ли взятку или просто надавил на комиссию своим авторитетом, но для приемыша все было кончено. Ким впал в отчаяние. Его долг перед опекуном возрос неизмеримо, и теперь он вообще не знал, как ему отвертеться от ненавистной чиновничьей шапки. Хоть правда в монахи уходи. Приключение с бесом или лазутчиком все еще оставалось неразгаданным. Ким несколько раз спрашивал Сайхуна, как идет расследование. «Ищут», — лаконично отвечал сводный брат. Но Ким почти не верил в успех. Раз уж лазутчика не схватили по горячим следам, то теперь искать его, что ветра в поле, если только сам снова не явится. И вместо того, чтобы морально готовиться к службе, Ким снова и снова обдумывал слова парня в черном. Все-таки зачем лазутчик предлагал ему убить Рэя? Ясное дело, не потому, что тот якобы станет бессмертным и погубит Кима. Даже в этом противоречие. Всем известно, что бессмертные не вмешиваются в светские дела. Они или сидят у себя в горах, благостно сливаясь с природой, или баламутят народ на улицах и рынках своими сумасшедшими выходками. «С другой стороны, что я знаю о бессмертных?» — задумался вдруг Ким. «Кроме того, что так называют отшельников, гадателей, знахари и прочую шушеру, которая вертится у врат Нижнего мира, продавая всем желающим крохи сворованных у бесов знаний. Но ведь бессмертные — это не более чем вежливое обращение. Может, есть еще что-нибудь?» Как и большинство молодых аристократов, Ким был не особо религиозен. Он послушно выполнял все обязанности и ритуалы, связанные с государственным культом предков, а о прочих имперских богах и учениях имел самые туманные представления. Например, была крупная, быстро набирающая популярность секта идущих в рай, наимоднейший в придворной среде предмет для упражнения в остроумии. Ким всей душой разделял великосветское презрение к идущим в рай. Надежда на посмертные блага в мифической земле радости – последнее прибежище слабых и беспомощных. А он, хвала предкам, был не из их числа. О горных отшельниках Ким мог навскидку вспомнить с десяток неприличных баек, но сам ни разу живого отшельника не встречал. Что касается юродивых, вроде известного в Снаке дурачка, который болтался по рынку с медным чайником и всем говорил, что у него там внутри вселенная, то Ким даже не рассматривал их всерьез. Рэй много раз намекал, что хочет удалиться в весенние горы, сменив карьеру на духовные труды и поиски. Проблема была в том, что Ким понятия не имел, в какой именно монастырь собрался Рэй и какому божеству он намеревается посвятить свою жизнь. Зная приятеля, Ким опасался, что Рэй уйдет однажды втихомолку, так ничего ему не рассказав. Как же поступить? Может, пойти к Рэю и спросить у него прямо? Ты, друг, не собираешься ли случайно стать бессмертным и погубить империю, да заодно и меня? А если он скажет «конечно, не собираюсь», как наверняка и будет, что предпринять дальше? Все равно надо бы вызвать его на разговор, пока не поздно, в конце концов решил Ким. Но не допытываться в лоб, а подойти издалека, дескать, а не потянуло ли тебя, друг, к духовным трудам, и посмотрим, что он расскажет. Дома Рэя не оказалось. Ким подождал немного и решил заехать в другой раз. Но, свернув за угол, наткнулся на друга, который едва шел, нагруженный, словно книжный торговец, разнообразными футлярами, запечатанными свитками и прямоугольными коробками для резаных книг. — Здорово, брат! — закричал Ким еще издалека. — Готовимся к вступлению в должность? — Лучше помоги донести эти проклятые фолианты, — пропыхтел Рэй, — пока я их к бесам не рассыпал по всему Санаку. — Это что, судебные кодексы? Ким подхватил часть коробок, заглянул под крышку верхней и расхохотался. «Волшебное сказание о летящем вихре! Зачем тебе? Решил разгрузить мозги после зубрежки?» Рэй пробормотал что-то неразборчивое. Потом спросил, явно меняя тему. «Ты сам-то как здесь оказался? Мимоходом или меня искал?» «Ага, тебя. Что-то срочное?» «Нет. Просто вдруг захотелось поболтать о том о сём. Кстати, поздравляю тебя с успешной сдачей экзамена. Праздновать-то когда будем?» «Никогда. Уж повеселились, хватит. Меня после прошлого раза целый день наизнанку выворачивало. Ты уж извини, Ким. Да ладно, у меня у самого нет настроения веселиться. Вот если бы я провалился, ух, какую гулянку бы я закатил, чтоб небо рухнуло и земля расступилась. Ее бы в Санаке надолго запомнили. Ким мечтательно закатил глаза, потом покосился на Рэя. «Слушай, ты почему не веселый? Ты должен сиять от счастья и примерять придворный костюм, а вместо этого сказки читаешь. Что, получил плохое назначение?» «Нет, вполне приличное», — равнодушно ответил Рэй. «Если похлопотать, можно устроиться и в Чигиль, поближе к родственникам. Но это не важно. Я все равно не собираюсь идти на службу». Ким остановился и схватил его за рукав. «Вот об этом-то я и хотел с тобой поговорить. Только наедине, чтобы никто не путался под ногами». Рэй задумчиво посмотрел вперед, где уже показались высокие ворота отцовской усадьбы. По двору сновали слуги, над кухней поднимался дым. Время близилось к обеду. «Не хочешь пойти на старую городскую стену?» «А, на твое любимое место, к монастырю Маго?» — понимающе кивнул Ким. «Давай. Только купим по дороге всяких закусок, да прихватим пару-тройку кувшинчиков, чтобы не простудиться. А то там всегда так дует!» — Рэй рассмеялся. «Вот книги занесем, я готов». Когда в незапамятные времена желтый государь задумал собрать все царства Среднего мира под своей рукой, а столицей будущей империи решил объявить Сонак, первым делом он приказал обнести город надежной стеной. Сначала стена была просто тыном из обтесанных и заостренных бревен, которые дружинники желтого государя построили своими руками, чтобы сподручнее отбиваться от недовольных соседей. Завоевав очередное царство, будущий император приказал согнать всех уцелевших мужчин на постройку новой стены, непреодолимой и внушающей мысли о вечном превосходстве правителей Санака. В царствах, завоеванных желтым государем, мужчин, как видно, оказалось немало. Каменная стена, опоясавшая Иволгин-холм, на котором раскинулся Санак, пережила века. Уже и сам желтый государь и его завоевательные войны стали туманной легендой, а стена стояла так же нерушима, как и прежде. Ширина стены была такова, что по ней могла проехать боевая колесница. Высота в иных местах достигала 40 локтей. Правда, свое оборонительное значение она давно утратила. За прошедшие столетия Санак спустился с Иволгиного холма, разросся вширь, раскинул щупальца пригородов. На соседнем, более удобном холме был возведен небесный город. И сердце империи с тех пор находилось именно там. А на Иволгином холме за древней стеной воцарилась сонная тишина. Только поблескивали среди сосен выцветшие голубые черпичные крыши храмового комплекса бессмертного Маго, покровителя священного книжного знания. Рэю уже давно полюбилось одно местечко рядом с остатками восточно-сигнальной башни. Он набрел на него случайно, когда лазал по крепости в перерывах между занятиями у репетиторов из храма Маго. Взобрался на стену и замер в восхищении. Весь город как на ладони. Безупречный прямоугольник запретного небесного города. Вокруг него раззолоченным поясом поднебесный удел. Хаотически застроены торговые и ремесленные кварталы, порт, излучины реки, бабочкины крылья парусов, пестрые квадратики полей, синеющий горизонт у равнины в окружении далеких гор, от бесконечных плоскогорий севера до фантастических острых пиков юга. Только на востоке мерцает сочная просень, полоска моря. «А за морем Кирим», — мечтательно произнес Ким. Он стоял на краю сигнальной башни, придерживая рукой шапку. Ветер бил ему в лицо, заставляя щуриться. Под ногами обрыв, отвесная скала. Потому и стена здесь невысока. Чтобы взобраться на нее изнутри крепости, достаточно ухватиться за край и подтянуться. — Что тебе этот Кирим? — проворчал Рэй, прижимая камешками бумажную скатерть, чтобы не улетела. — Дикая варварская страна. Леса, горы, острова, и куда ни плюнь, всюду демоны. Ты не понимаешь. Я там родился. До 6 лет жил, как простой рыбацкий мальчишка. Был совершенно счастлив и даже об этом не подозревал. Понял только, когда все закончилось в одночасье. Ага. Слушай, мы курицу покупали с перцем или с шафраном? Кажется, с перцем, сказал Ким, отступая от края стены. Рэй с треском разорвал плотный бумажный пакет и в воздухе повеяло божественным ароматом копченой курятины. Кроме куры, приятели купили большой кувшин просяного пива. Устроились в башне так, чтобы укрыться от ветра, но в то же время любоваться видом. Ким отошел от края стены, сел к столу, отломил себе сразу полкурицы и впился зубами в белое мясо. На свежем ветерке с курой расправились в два счета, чавкая, слизывая жир с пальцев и запивая пивом из горлышка. Объедки аккуратный Рэй собрал в пакет и скинул со стены в пропасть. — Ну, о чем ты хотел со мной поговорить? — спросил он, вытирая руки о скатерть. Ким, так и не придумавший никакого обходного маневра, быстро доживал курицу и пошел на пролом. — Расскажи мне, братец, что-нибудь о бессмертных. Рэй изломил бровь, задумался. «Хе, какие вопросы! Почему это тебя вдруг заинтересовали бессмертные? Ты брось отвечать вопросом на вопрос, а говори по существу!» «Ладно, ладно», — поднял руки Рэй. «Итак, бессмертные. Если начать издалека, это очень обширное понятие, включающее в себя множество самых разных толкований. Давай не издалека, а поближе. Как скажешь. Ну, во-первых, существует выражение «семеро бессмертных», тебе наверняка знакомое. Это, попросту говоря, несколько чародеев, которые давно уже перестали быть людьми, переродились, вошли в небесную иерархию и по своему статусу практически равны богам. В их честь воздвигают алтари и часовни, устраивают праздники. Погоди, так я о них знаю. Разумеется. На самом деле бессмертных, конечно, гораздо больше. Просто обычные люди их распознать не могут. Их жизнь проходит как бы в ином срезе мира, хотя специально они не прячутся, незачем. Ведь большинство обывателей не способны видеть дальше своего носа. Ну и в-третьих, существует невероятное количество примазавшихся. Знахари, целители и прочих бездельников, которые тоже нахально величают себя бессмертными. Какие именно тебя интересуют? А бес их знает. Наверное, те, которые настоящие. Если это все, конечно, не сказки. Бессмертный — это просто титул такой, или они на самом деле не умирают? Что они долгожители — это истинная правда. Некоторые отшельники доживают аж до 90, а порой и больше. А что касается бессмертия, вот представь, приходит к тебе такой румяный старичок, легкий, стройный, подвижный, и говорит, что ему стукнуло 300 лет. Ты ему поверишь? Нет, конечно. Вот видишь? Ким в задумчивости укусил ноготь. Почему я таких типов никогда не встречал? Ты меня слушал или нет? Допустим, ты встретил бессмертного. Как ты его распознаешь, если он сам тебе об этом не скажет? При этом внешне он ничем не отличается от обычного человека. — Угу, — промычал Ким, — уже что-то нащупывается. Стало быть, бессмертные не шарлатаны. — Некоторые из них, — поправил Рэй. — А вот еще спрошу тебя, братец, как можно стать бессмертным? Не шарлатаном, а настоящим. Есть какие-нибудь школы или монастыри или тайные общества, а? Рэй вздохнул и устремил взгляд к горизонту. Мне-то, бедному студенту, откуда знать? Кому, как не тебе, лицемер? Подумал Ким и сказал. Да ладно, не притворяйся. Разве ты сам не собираешься стать бессмертным? Как ни пытался Рэй сохранить невозмутимость, не удержался, покраснел. «Кто тебе сказал такую чушь?» «Я сам догадался», — бросил Ким. «Давно?» «Ну, подозревал что-то такое еще перед экзаменами. Но наверняка буквально только что». «Понятно», — буркнул Рэй. Прочитал название книги. «Так я и подумал, что все эти расспросы не просто так. Даже догадываюсь, к чему ты клонишь». «Вот это вряд ли», — подумал Ким. «Только, брат, имей в виду, это все только выглядит заманчиво. Думаешь, это так просто стать бессмертным? К тому же никто о них ничего не знает. На каждом шагу спотыкаешься о ложь. А сам-то откуда о них узнал? Ты не представляешь, чего мне стоило разыскать хоть какие-то правдивые сведения. Собирал буквально по крупицам. Сидел в библиотеках, выспрашивал монахов, жрецов, надоедал гадателям. «Хорошо, так куда ты едешь?» «Есть один монастырь в горах Чересан», — уклончиво ответил Рэй. «А ты уверен, что тебя туда примут?» «Да, уверен». «Хватит, Ким, больше не скажу ни слова. Я и так, похоже, наболтал лишнего. Все пиво виновато». Солнце скрылось в облаках, и на стене сразу стало промозгло и неуютно. Ким почувствовал, что замерз. Приятный шум в голове уже выветрился, остался только кисловатый пивной привкус во рту. — Не понимаю, брат, — сказал Ким. — Что тебя-то в этом всем так привлекает? Ты же сам понимаешь, что с твоими талантами лет через 10-15, если все сложится благоприятно, наверняка станешь крупным государственным деятелем. Так зачем менять роскошные карьерные перспективы на захолустный монастырь в Южных горах? Ну, просидишь ты 20-30 лет на горе, ну, станешь бессмертным. И что? Рэй сидел, опустив глаза, и вертел в пальцах куриную косточку. — Этого не понять, — сказал он, — пока сам не встретишь бессмертного. После этого любые объяснения становятся излишними. — Ты хочешь сказать, что встречался с настоящим бессмертным? — Вот именно. — Рассказать? — Конечно! — Ну, слушай, мне было 7 лет, когда отец впервые взял меня с собой на большой прием во дворец губернатора провинции Сунже. И там... Первое, что бросалось в глаза в облике губернатора Сунже, это его уши. Огромные, оттопыренные, заостренные и волосатые, они вызывающе торчали из-под крыльев церемониальной шапки, придавая губернатору одновременно жутковатый и дурацкий вид. Но самого правителя это нисколько не беспокоило. Он был всецело поглощен целиком зажаренной толстой водяной змеей, фаршированной кошками. Такая змея — дорогое и изысканное блюдо, обычно служило украшением многолюдного пира. Губернатор же намеревался сожрать ее в одиночестве. Сотни глаз, придворные, стражники, просители, участники делегации молча следили за ним, почтительно дожидаясь, когда правитель наконец насытится и перейдет к государственным делам. Тишина в огромном приемном зале нарушалась только чавканьем, стуком челюсти и треском разрываемых кусков мяса. «Может, хватит жрать?» — раздался вдруг громкий голос из коленопреклоненной толпы. Стражники зашевелились, высматривая самоубийцу, но тот облегчил им задачу, поднявшись на ноги. Говоривший оказался типичным бродячим монахом в потрепанной рясе с лыковым коробом за спиной. Как он проник в губернаторский дворец, непонятно. Присутствующие беспокойно зашевелились, по залу пополз шепот. Начальник стражи негромко приказал кому-то не выпускать хама. А в толпе вдруг явственно прозвучало: «Бессмертный!» «Простой народ, — заговорил монах, нагло глядя на мохнатые уши губернатора, — жалуется на тебя, правитель. Говорят, ты забыл о пути неба и земли, изнурил провинцию налогами, откровенно торгуешь должностями, целыми днями обжираешься, казнишь людей без суда и следствия. Вот я и решил взглянуть сам. Ну, что я могу сказать? Безобразие и позор!» В зале стало тихо, как в могиле. Вокруг монаха мгновенно образовалось пустое пространство. Одни просители смотрели на смельчака с ужасом и жалостью, как на живого покойника. Другие отворачивались и отползали подальше, чтобы их не обвинили в соучастии. А третьи от любопытства даже приподнялись с колен, чтобы не пропустить момент, когда наглеца станут вязать, а если повезет, так и убивать на месте. «Далек ты от идеала благородного мужа, губернатор!» — как ни в чем не бывало, продолжал бродячий монах. «Наверное, не знаешь, что неправедного судью в преисподней будут вечно кусать за нежные бока 99 драконов. Покайся!» Начальник стражи смотрел на губернатора, ожидая приказа. А губернатор только махал руками и что-то мычал, потому что огромный кусок кошатины неожиданно застрял у него в горле. «Впрочем, тебе это уже не поможет», — сказал монах. И тут никто не заметил, как он оказался возле обеденного стола, выхватил из рук секретаря губернаторскую печать и хлопнул этой печатью губернатора прямо по лбу. Лопоухий выпучил глаза, раскрыл рот, захрипел, словно задыхаясь, и вдруг изо рта у него вылетел какой-то темный дымок. Монах что-то быстро произнес, схватил со стола тушечницу, щелкнул крышкой, и дымок пропал. Губернатор что-то промямлил, упал мордой в блюдо со змеей и захрапел. Монах убрал тушечницу в рукав, положил печать на стол и обернулся к придворным. «Вы были свидетелями обряда изгнания злого духа, который пожрал душу вашего правителя», — торжественно объявил он. «Судя по всему, я поймал одного из неправедных судей адской иерархии. Дома разберусь». Монах с довольным видом погладил крышку тушечницы. «Можете меня поблагодарить. Денег я не беру, но на обед останусь с удовольствием». Первым опомнился секретарь. «Держите его!» — заверещал он. Его крик был подхвачен десятками голосов. «Покушение на губернатора! Хватайте колдуна!» Стражники, точно очнувшись, бросились к монаху, выхватывая на бегу мечи. «Убийца!» — орал секретарь. Губернатор похрапывал в блюде. «Чернокнижник! И отдай мою тушечницу!» Монах неожиданно разразился хохотом. «На!» — он сунул сосуд секретарю под нос. Тот отпрянул и увидел, что крышка тушечницы шевелится, словно кто-то толкает ее изнутри. «Еще шаг, и бес вылетит!» — громко объявил монах во внезапно наступившей тишине. «Даже и не знаю, в кого он вселится на этот раз!» Секретарь издал вопль ужаса и упал в обморок. Воздух наполнился криками. «И тут началось такое столпотворение, — закончил Рэй, — что не затащи меня, отец, под ближайший стол, меня наверняка бы затоптали. Все повскакивали со своих мест и, не разбирая чинов, давя друг друга, во главе с начальником стражи кинулись к выходу. Последнее, что я видел, прежде чем кто-то перевернул стул и двинул мне каблуком по голове, — бессмертного, который неподвижно стоял среди этого хаоса и хохотал. Говорили, потом он спокойно ушел через парадные ворота, и никто даже не попытался его задержать. «Да уж, славная история», — со смехом сказал Ким. «Так вот почему прошлый губернатор Сон-Дже ни с того ни с сего подал в отставку. Значит, Рэй, ты действительно считаешь, что этот знахарь был из настоящих бессмертных?» «Конечно! Кто же еще обладает такой силой?» «Подобной власти нет ни у одного чиновника». Даже первый министр вынужден подчиняться условностям этикета, долгу, закону, в конце концов. А бессмертному закон не писан. Он сам себе закон. Это абсолютная власть, и притом неограниченная во времени. Сколько может продержаться министр? Ну, год, ну, 10, ну, 20, и все. А бессмертный? Ты только представь, Ким! Века, тысячелетия могущества. Вот где перспективы. Ким посмотрел на разгоревшегося Рэя и подумал про себя. Ого, ну и честолюбие. Да, теперь я начинаю тебя понимать, сказал он вслух. Я-то поначалу думал, что ты хочешь присоединиться к этому бестолковому сборищу отставных чиновников и овдовевших старух. Я имею в виду сектантов, вроде идущих в рай. Ты меня убедил, Рэй. Бессмертные — это мощь. Это... Эй, не спеши. Как бы мне не пожалеть, что я тебе все это рассказал. Не вздумай увлечься этой идеей. Ты человек совершенно неподходящий для духовного подвижничества. Для этого нужна такая воля, такая самоотдача. А тебе через неделю надоест вставать на заре, и ты сбежишь домой. «Откуда ты знаешь, что у меня получится, а что нет?» — высокомерно спросил Ким. «Я и сам не знаю, на что я способен». «То-то и оно». Несколько минут они оба молчали. Ким следил взглядом за пятимачтовым океанским парусником, который медленно удалялся к горизонту, держа курс в сторону островов Кирим. «И когда ты отправляешься?» — спросил он Рэя. «Пока не знаю. В принципе, я уже готов. Только надо сходить к гадателю, чтобы вычислить благоприятный день выхода и получить предсказание на дорогу. Кому пойдешь?» «К святому наставнику Кушиуре. Модный гадатель, очень авторитетный. Слыхал о нем?» «Не-а». «Моя очередь подходит послезавтра. Хочешь сходить со мной?» «Почему бы и нет?» «Вот и отлично. Договорились».